Сержант Останин. Этот был постарше других, уже семейный, носил усы. Усы у него и вправду хорошие были. Вот глянешь на строй, стоят мои гвардейцы. Один к одному. А в середине, в голове второго отделения, ну прям гренадер с картинки. Настоящие усы. Таким усам мужики завидуют. Женщины, ну что женщины, женщины есть женщины, что про них говорить. И любил этот самый сержант Останин посмеиваться над теми бойцами, у кого рос только пушок. Помню, говорил одному бойцу из своего отделения. Тот бритву у него просил. Лежу, бритву свою Останин давать бойцу не хочет. Бритва у него была хорошая, за голенищем всегда носил. Отделение вокруг сидит. И Останин говорит тому бойцу такие слова. «Косоваров, а ты, брат, знаешь, что первый раз... Тебя баба брить должна. — Как это? — Косоваров в изумлении. Смотрит на сержанта и пытается понять, шутит тот или сейчас опять расскажет о каком-нибудь диковинном обычае своей Ярославской деревни. Он нам много разных баек рассказывал. Порой и вправду не поймешь, были он рассказывает или не былицу. Потом наедине спрошу его, а он смеется. — А ты сам, лейтенант, как думаешь? — Так ничего толком не скажет. С глазу на глаз он звал меня просто лейтенант. Косоваров ждет. На лице сержанта ни улыбки, ни напряжения. А так, — говорит он бойцу, — вот тогда будут расти густые усы. Понял? Не уж как у тебя, сержант. Точно так, как у меня. У нас в деревне у всех мужиков парней такие усы. Так что ж, сержант, тебя и вправду, что ли, по первости баба брила? Нет, — говорит. Не баба, а девка, и не на меня, а я ее. Не понял? И весь взвод в покатуху. Я на эти вольности внимания не обращал. Если, к примеру, на отдыхе, если громкий разговор не демаскирует, то и пускай забавляются. Чем солдату на войне развлечься? Поговорили, посмеялись, дом вспомнили, и всем хорошо, тепло на душе, и вроде спокойно. Лучше всякой политбеседы. Сержант Останин командовал вторым отделением. Хороший младший командир был, основательный, надежный. Эх, сколько же эта проклятая война хорошего народа унесла. Если что не по нем промолчит, а то все будет исполнено, товарищ лейтенант. Он был на 2 года старше меня, из Ярославской области. Деревня на Волге стояла. Так вот, какое дело с ним вышло. Орудие било через наши головы, а артиллеристы стреляли хорошо. Ничего плохого я про них не скажу. Только вот если бы все 4 орудия стреляли, не пропустили бы мы их к Минску. Снарядов у них было много. Не жалели снарядов, когда эти с соседних позиций потаскивали. Мы по трассам видели, по какому танку они бьют. 3 танка подожгли сразу, когда они только показались. 1-4 подбили у самого брода. Мои ребята тут же за экипаж взялись. Только который-нибудь из танкистов на броню из люка выскочит, они тут же из винтовок положат. А 2 танка все же брод прошли. И мины как-то обошли. Минеры наши всю ночь там на переезде мудровали. А ни одна мина не сработала. Так вот эти 2 вылезли на наш берег и сразу во враги укрылись. Там артиллерийские снаряды их уже не доставали. Может быть, если бы... Другие орудия батареи целы были. Какой-нибудь из них кто-то враг простреливал. Но тут вышло по-другому. Так зачастую и случалось. Готовишься к бою. Вроде все, стараешься предусмотреть. А после первого же выстрела бой вдруг принимает совершенно другой ход. Мы тем временем, пока танки во враги маневрировали, пехотой занимались, автоматчик через речку повалили. А потом глядим, вот они, танки. Прорвавшись через брод, выскочили сразу оба прямо перед нашей траншеей. А враг тот к первому взводу тянулся. Я грешным делом думал, ну, к Ивану Кулигину пошли, первому взводу от них отбиваться, а тут вот оба и оба наши. А артиллеристы быстро сориентировались. Видать, хороший у них наводчик был. Фугасом они остановили 1 танк, ну, прямо 10 метров от наших окопов. Гусеницу так сорвало, передний каток отскочил. А потом бронебойными добивать стали. Клепали в него болванки одну с другой, пока не сгорелся. Экипаж, видать, внутри погиб. Так никто и не выскочил. Не поглядели мы на них вблизи. А второй пошел утюжить наши окопы. Сперва пулеметчиков накрыл. Максима они убрать с бруствера не успели, так и вдавил в землю. А пулеметчик по траншеи ушли. Гранат почему-то не бросили. Или не было ни гранат, или испугались. Следующим был окоп сержанта Останина. Лежу, высунулась его каска с усами и пропала. Немец из пулемета начал хлестать. Тут и я в окоп нырнул, пули кругом так зашаркали. Не бросать далековато. Надо ждать, когда он поближе подойдет. А ребята мои побежали уже по траншее на левый фланг, от танка подальше, только каски мелькают. Первый раз с танками встретились. Кому не страшно. Я им стоять, бросать в него гранаты, какое там. Еще быстрее побежали. Ладно, думаю, Останин не побежал, значит, сейчас он и бросит гранату. У него две противотанковых, это я точно знал. Трассы танкового пулемета пошли выше окопа сержанта. И, смотрю, он встал, бросил гранату. Она взорвалась, не долетев до гусениц двух-трех шагов. Не рассчитал, поторопился. Если б пулеметчики не разбежались, они бы легко подожгли тот танк, даже бутылками с горючей смесью. Он им шкарму подставил, но пулеметчик вслед простыл. Танк даже не остановился. Как шел, так и навалился на коп сержант. И сразу сделал резкий разворот на одной гусенице, так что земля из-под нее брызнула веером, и пошел дальше. И тут сзади взметнулся взрыв. Танк остановился, развернул немного башню, опустил хобот своего орудия и выстрелил в сторону артиллерийских позиций. Потом внутри у него загудело и оглушительно взорвалось, так что башню снесло, боекомплект сдетонировал. А Станина мы потом уж из окопа вытащили. Он же мертвый был. Несколько пулевых ран в груди. Это его пулеметной очередью захватило. Вот почему он первую гранату не докинул. Силы уж терял. А вторую на моторную решетку все ж забросил. Видать, ярость в нем еще жива была. Немец его землю все же не засыпал. Тоже не рассчитал. Вот останься с ним, поквитался.